Гарстанг выступил вперед. «Прошу тебя о снисхождении. Мы – группа паломников, направляющихся на очистительные обряды Верзе-Дамат. Если необходимо, мы заплатим тебе за то, чтобы проплыть через плотину, хотя надеемся, что ты в своей щедрости освободишь нас от этой дани». Дервиш резко рассмеялся и взмахнул железным посохом. «От моей дани никто не может быть освобожден. Я требую жизнь самого порочного в вашей компании, если только один из вас не сможет продемонстрировать свою добродетель к моему удовлетворению». Он стоял, широко расставив ноги, в хлопающих на ветру черных одеждах и свирепо глядя вниз на плот. Паломники беспокойно зашевелились. Каждый из-под тишка взглянул на другого. Послышалось приглушенное бормотание, которое вскоре переросло в разноголосицу утверждений и притязаний. Наконец все перекрыл скрипучий голос Касмайра. «Я не могу считаться самым порочным. Моя жизнь исполнена милосердия и аскетизма. Даже во время игры я не пользовался недостойными преимуществами. Я еще более добродетелен, поскольку питаюсь только высохшими бобами из страха отнять чужую жизнь», — сообщил его товарищ. «Я безупречнее, ибо живу только выброшенными стручками от этих бобов и корой, опавшей с деревьев, из страха уничтожить жизнь в растениях», — подал голос другой паломник. «Мой желудок отвергает растительную пищу, но я поддерживаю те самые возвышенные идеалы и питаюсь лишь падалью», — послышался голос слева. «Как-то я проплыл по огненному озеру, дабы уведомить одну старую женщину, что бедствие, которого она страшилась, вряд ли произойдет», — с придыханием бросил один из паломников. «Моя жизнь — бесконечные унижения, но я непоколебим в своем стремлении к справедливости, хоть мне самому и приходится несладко в результате моих трудов», — вклинился Кугель. Войнат был не менее упорным. «Это правда, я волшебник, но я посвящаю свое искусство исключительно помощи в человеческих горестях. Моя добродетель имеет характер квинтэссенции, ибо она была извлечена из знаний, накапливаемых веками. Как я могу не быть добродетельным? Я бесстрастен перед лицом обычных человеческих страстей», — встрял Гарстанг. Наконец высказались все, кроме Лодермулька, который стоял в стороне с угрюмой насмешкой на лице. «Говори, Лодермульк, докажи свою добродетель, или тебя сочтут наиболее порочным, в результате чего потеряешь жизнь». Лодермульк рассмеялся, повернулся и сделал огромный прыжок, доставивший его к самой крайней жерди плотины. Он вскарабкался на парапет и вытащил шпагу, угрожая ею Дервишу. «Мы все порочны, и ты не менее порочен, чем мы, раз навязываешь нам свое абсурдное условие. Опусти цепь или приготовься к встрече с моей шпагой». Дервиш выбросил вверх руки. «Мое условие выполнено. Ты, Лодермульк, продемонстрировал свою добродетель. Плот может плыть дальше. В дополнение, поскольку ты использовал свою шпагу в защиту чести, я даю тебе в дар эту мазь, которая, если намазать ею клинок, позволяет разрезать сталь или камень так же легко, как и масло. А теперь плывите, и пусть вам всем пойдут во благо очистительные молитвы». Лодермульк принял мазь и вернулся на плот. Цепь опустилась, и плот беспрепятственно проскользнул мимо плотины. Гарстанг подошел к Лодермульку, чтобы высказать сдержанное одобрение его поступку. «На этот раз импульсивный, практически нарушающий субординацию поступок, способствовал всеобщему благу. Если в будущем возникнут подобные обстоятельства, тебе было бы неплохо посоветоваться с другими, уже доказавшими свою мудрость. Со мной, Касмайром, Войнадом или Собакулем». «Как хочешь, если только задержка не причинит мне неудобств», — безразлично пробормотал Лодермульк. И Гарстангу пришлось удовольствоваться этим. Другие паломники поглядели на Лодермулька с недовольством и отошли в сторону, так что он остался один в передней части плота. Подошел полдень, потом закат, вечер и ночь. Когда наступило утро, все увидели, что Лодермульк исчез. Паломники озадачились. Гарстанг провел расспросы, но никто не мог пролить свет на происшествие. Как ни ломали они голову, все равно ничего не придумали. Странно, однако, что исчезновение всеми нелюбимого Лодермулька не смогло восстановить первоначальное оживление и дружеские отношения в группе. После этого каждый из паломников сидел в угрюмом молчании, бросая взгляды направо и налево. Не было больше игр, ни философских дискуссий, и объявление Гарстанга о том, что Эрзе-Дамад находится всего лишь в дне пути, не вызвало энтузиазма. Последнюю ночь люди немного оттаяли. Оратор Витц изобразил несколько вокальных упражнений, а Кугель продемонстрировал танец со скачками и высоким подбрасыванием колен, типичный для ловцов омаров в Каучике, где он провел свою юность. Войнат, в свою очередь, выполнил несколько простых метаморфоз, а потом показал собравшимся небольшое серебряное кольцо –